Эпилог. В Доме культуры областного центра Республики Дагестан задорно пели дети. Их чистые звонкие голоса заполняли все пространство старинного здания. Зал был битком забит благодарными слушателями. Нечасто в их Доме культуры проводились какие-либо мероприятия, а концерт детского хора – так вообще событие для провинциального городка из ряда вон выходящее. За день до этого события в далеком городе Асбест Свердловской области пожилой мужчина с явно больным лицом и с тремолой в руках передавал Силуянову металлический кейс. «Сила, возьми его, только сам не открывай, не надо. Поверь, там все оформлено правильно. Теперь тантал принадлежит этому греку Петронису. Пусть возрадуется и благодарит Бога за столь щедрый дар. Только дочку мне верни. Как можно быстрее, сам видишь, мне совсем немного осталось. Хочу в ее глазки посмотреть, перед тем, как перед Всевышним предстану, а отвечать не придется там по полной программе, уж поверь. Так может, ко мне, в Энгал, в чудо? У меня там, знаешь, какие знахари работают? Людей из могилы на раз вытаскивают. Ты подумай, пока время есть». Марта сидела на 20-м месте в 20-м ряду, как и было оговорено заранее. На ее коленях лежал металлический кейс. Он и мешал ей хлопать. Хор ушел со сцены, но появились маленькие танцоры, которые тут же стали задорно плясать знаменитый каталонский танец «Сардану». Марта размечталась, как было бы хорошо оказаться в Барселоне, на горе Манжук, где стоит памятник этой самой Сардане, и чтобы рядом. Она устыдилась своим мыслям, и чтобы рядом был Май. Может быть, он и не бандит вовсе, а какой-нибудь отставной военный, подрабатывающий у известного олигарха. Вот закончим это дело, доставим девочку куда надо, обязательно спрошу, как его зовут. Я вот Марта, действительно Марта. Имя у меня такое польское. Мне его при крещении дали, а эти глупые парни взяли себе клички от месяцев. Мужики, что с них взять? Принесла, раздалось над ухом соседнего ряда. Голос был глухим, с явно кавказским акцентом. «Да», — тихо ответила Марта. «Где девочка? Пока не увижу, что с ней все в порядке, кейс не отдам». «Пошли». Мужчина заднего ряда поднялся и направился к выходу. Марта тоже поднялась. Откуда-то сбоку синхронно поднялись еще двое человек. «Я должен проверить, что акции в кейсе», — настойчиво попросил Давлет, «иначе я не скажу, где Дайана». «Кто?» — переспросила Марта. «Дайана. Это имя девочки. Курды дают ребенку только одно имя. Имя выбирается долго и основательно, потому что от имени зависит его будущая жизнь. Надеюсь, она у нее будет долгой». «Как тебе удалось отбить девочку у этих курдов?» Марта тянула время и искала глазами Майи. Давлет усмехнулся. «Женщина, ты не читала произведения восточных мудрецов. Курды Дайану не похищали. Для них украсть ребенка — смертельный грех. Им от Комусова нужны были только деньги и камни. У них там война страшно идет. Не на жизнь, а на смерть. Девочку похитил я, и записку вашей китаянки, кореянки подкинул я. Мне было важно стравить ваших с курдами. Деритесь на здоровье, убивайте друг друга. Мне только мое верните, что мой брат когда-то потерял. Тебя это понятно и не зыркай глазами. Твоего напарника мои люди надежно блокировали. Но ни ты, ни они, ни девчонка нам ни к чему. Не тяни резину, показывай акции. У девчонки, между прочим, рот скотчем залеплен. Не дай бог, насморк задохнется. Усекла». Марта молча открыла кейс, не выпуская из рук. Внутри лежали пачки каких-то цветастых бумажек с печатями и нотариально заверенные документы. Шагрян стал внимательно рассматривать содержимое. Вдруг резким движением вырвал кейс и побежал к выходу. «Девчонка в подвале, третья колонна от входа. Спеши к ней, а то задохнется!» Прокричал он на ходу и выбежал из здания. Марта метнулась к двери, ведущей в подвал. За ней послышался топот мужских ботинок. Не оборачиваясь, женщина достала пистолет. «Смотри, своих не пореши, с тебя станется!» Послышалось сзади. Май обогнал ее и понесся по лестнице, ведущей вниз. Девочка действительно была привязана к колонне. Шагрян не обманул. Ее черные глазенки испуганно смотрели на подбежавших людей. Где-то далеко громыхнуло, над головой затопали люди. Все бежали прочь из дома культуры. Май, Марта и Диана, никем не замеченные, вышли на улицу. Рядом с воем пронеслась пожарная машина. Легковушка взорвалась, так бабахнула. Опять шахиды объявились, неслось со всех сторон. Марго смотрела на смуглую худую девочку, молча сидевшую в углу. На ней было какое-то национальное платье с большими матерчатыми пуговицами. Надо бы ее приодеть перед дальней дорогой. Марго посмотрела на Силуянова. «Отправь кого-нибудь из своих, пусть купит для девочки что-то подобающее». «Тарас, так что там с Давлетом случилось? Что твои эксперты говорят?» Марго протянула генералу его излюбленный обжигающий горячий чай с гречневыми блинчиками. Протянула угощение и Дайане. Девочка протянула худую ручонку, взяла с тарелочки блин, не произнесла ни слова, но на ее глазах блеснули благодарные слезинки. Комусов этот еще тот гусь. Документ, который с него требовали, он, конечно, переоформил все чин по чину. Только в кейс взрывчаточку положил. Не мгновенного действия, а замедлителем. Мол, проверяйте, господа хорошие, все, как вы требовали. А минут через 20, когда довольные сделкой отъедут, бабах! Короче, тема Шагрян закрыта. Сыскному бюро объявляется благодарность и денежная премия, согласно подписанного договора с адвокатской конторой Эммануил Хайнц и партнеры. Жаль, конечно, девочку этому бандюге возвращать. Да ничего не поделаешь, наверняка у него нужные документы найдутся. Генерал потянулся за очередной порцией блинов. «Не найдутся», — как-то отрешенно сказал Силуянов. «Умер Комусов. Сегодня ночью помер. Обширный инфаркт. Как известие получил, что девочка у нас, так и приставился. Люди умирают не только от горя, но и от радости». «И куда же теперь эту прелесть? В детский дом?» — пробасил генерал. В комнате повисла пауза. Все молчали. Было слышно, как в соседней комнате тикают кварцевые часы. «И чего ты на меня так смотришь?» «Я согласен. Еще как согласен. Полностью согласен. Лилька уже совсем невеста. Кого мы с тобой воспитывать будем?» Силуянов нежно обнял Маргариту за плечи. «А вам часом крестный отец не потребуется?» Раздался сзади раскатистый бас. Силуянов обернулся, глаза мужчин встретились и пальнули друг в друга из двух своих стволов, но правые руки сами непроизвольно уже тянулись навстречу. В комнату с очередной порцией прованских гречневых блинов вошла скромная Тая. Она посмотрела на девочку, подошла ближе, погладила ее по головке. Затем повернулась к присутствующим. «А я знаю, где изумруды. Помните, как было в записке этого бандита? Камни в пу. Это значит камни в пуговицах. Подойдите, потрогайте. Они там. Их туда специально зашили. Кто будет изумруды у маленькой девочки искать?» В комнате опять повисла тишина. Генерал достал платок и вытер пот со лба. Вдруг девочка подошла к столу, на котором стояла тарелка с дымящимися блинчиками, подняла голову вверх, внимательно посмотрела на Маргариту и тихо произнесла: «Можно я возьму еще один, мама?»